Глава 25. Все знают, что история имеет свойство повторяться. Правда, второй раз либо в виде фарса, либо трагедии. От происходящего веяло таким стойким дежавю, что я мог попробовать предсказать следующий шаг темного. Хотя отличие от боя в каньоне все же было. Здесь находились мои друзья. Когда между мной и Амфетом оставался всего один шаг, в помещении стало невероятно жарко. Темному пришлось резко менять направление, уходя от огненного шара. Я сначала чуть не зааплодировал, и только потом дошло. Это же Ри смогла им мое не очень верное для постоянной личности тело поранить. «Серег, это не ты», — говорил Троук, уже облачившись в доспехи и подступая ко мне. «Ты там это, борись, пытайся что ли выбраться». Я выругался, а темный лишь хохотнул, покачивая граммом. «Ага, нашел борца. Тут хочешь жени, а хочешь куй, все равно. Ничего не выйдет». «Нет, это не упаднические настроения. Я правда пытался ментально сесть за пульт управления. Какой там?» Создавалось ощущение, будто меня закрыли в психушке. В комнате, обшитой кожей с поролоном. Можно, конечно, кидаться на стены лбом в надежде, что у тебя суперспособность, и череп на самом деле сделан из адамантиума. Только мне подумалось, что это все фигня полная. Троуг оказался тоже не так глуп, как могли подумать. Стоило темному зашагать к нему, Корл тут же врубил свое направление на полную. Зеленоватый туман не просто стал расползаться во все стороны, а целенаправленно двинулся ко мне. Что интересно, в то время как Троуг с Рис начали думать, как обезвредить темного, Лицей вжался в стену и стал перемещаться в сторону выхода. И, надо сказать, я его не осуждал. Как самое умное существо в данном помещении, он принял правильное решение, тихонечко направляясь вслед за трансплантологами. Потому что выстоять против меня шансов было немного. Одна лишь надежда, что темный был слишком долго взаперти и еще не увидел, что многие способности ликов откатились. Хотя меня все же нельзя было недооценивать в умственной деятельности. Как только темный увидел исходящую опасность, так сразу скостовал весьма затратное, недавно приобретенное заклинание. Вихрь поднял в воздух весь строительный мусор, какой только был в комнатах, а его тут находилось немало. Про мелкую кирпичную пыль я вообще молчу. Единственным местом, которое не подверглось воздействию заклинания, осталась та самая сфера, где меня оперировали. Лицей остановился, схватившись руками за глаза. Закашлял в углу Амфет, чихнул Троуг, тщетно пытаясь снять щит. Одна лишь Рис как-то странно присела, вытащив альбом и материализовав что-то в руке. Тряпку, что ли? Не разглядеть, потому что все внимание темного сейчас было обращено на Троуга, как наиболее опасного противника. За несколько больших шагов я сократил расстояние до Корла, взмахнув мечом. И тут я облегченно выдохнул, не совсем понимая, что произошло. Троуг, несмотря на постоянное пьянство, нынешнюю плохую видимость и репутацию не очень умного существа, оставался великолепным воином. Я не знаю, как он услышал или почувствовал, но Корл попросту отвел удар в сторону. Мне было страшно, как никогда в жизни. К примеру, больше всего я боялся, что темный сейчас может откатить время и за одну, может, за две попытки пробить оборону Корла. И тогда все. Грамм не знал жалости. Но то ли темный был слишком увлечен, то ли решил приберечь откаты на крайний случай, однако он задумал справиться с моим другом без использования направления, потому что, ко всему прочему, у него теперь имелся еще один дополнительный козырь. Удар с левой руки Троуг пропустил. Либо посчитал, что доспехи его защитят, либо попросту не успел среагировать. И зря. Потому что обычной левой руки из костей мяса больше не было. А вот бионический протез из какого-то хорошего сплава, вот он, пожалуйста. Как я решил, что сплав хороший? Да потому что на шлеме Троуга осталась внушительная вмятина. Сам Корл слегка потерялся, по всей видимости, уйдя в глубокий нокдаун. Вот только темный не собирался довольствоваться одним ударом. И на Корла посыпались один хук за другим. Когда я подумал, что нокаута вкупе с кровоизлиянием в мозг не избежать, произошло странное. Если уж я этого не ожидал, то что можно было говорить о темном? Рис яростной кошкой, прикрываясь вытащенным из альбома куском тряпки, кинулась на меня. Без меча, без посоха, с голыми руками. Просто набросилась, обхватив шею и поцеловав. И что-то произошло. Темный по инерции сделал пару шагов назад, еще не осознавая масштаба катастрофы. Он лишь спустя 2 секунды предпринял попытку откатить время, однако я ему не позволил. Бразды правления телом снова переходили ко мне. И вот именно сейчас я держал способность отката времени так крепко, как только мог. А Рис не ослабляла свою хватку. Темный безуспешно пытался спихнуть обезумевшую девушку. Однако механоидская рука оказалась уже не так сильна, как раньше, а грамм исчез в инвентаре. Я явственно услышал те панические мысли, что проносились в голове у моей субличности. Нога ступила в сферу, и я вновь почувствовал тяжесть своего тела. И не только своего, но и Рис, что обвела меня руками и ногами, как гриб-паразит ствол дерева. Правда, это было в несколько раз приятнее. Ее мягкие губы, горячий язык, проникший в рот, сладостный запах, близость груди. Мне показалось, что я не сразу отстранился, еще на несколько минут поддавшись ее чарам. Все, ну все, хватит, это я точно. Девушка недоверчиво посмотрела в мои глаза, но все же нехотя отпустила. Поверила. И тут же изнутри надавила неведомая сокрушающая сила. Это походило на попытку сломать тонкую дверь, что держалась на одной лишь щеколде. Темный пришел в себя. «Амфет, Амфет!» Я упал на колени, схватив руками голову, будто бы это могло помочь. Казалось, что я был маленьким воинством, на которое неслась вражеская орда. Еще минуты, и меня снесут прочь, оставив на земле лишь кровавую тень. И когда я уже был готов спасовать, отступить, отдаться на волю темному, как на голову легли чуть дрожащие руки. И стало легче. С каждой секундой давление все больше ослабевало, пока я не понял, что снова взял ситуацию под контроль. «Ваше второе «я» привыкает», — успокоил меня Амфет. «Приспосабливается к моему трансу. И мое воздействие все слабее». «Ух ты, какой умный! А то я не знал». Вслух, конечно, говорить подобное я не стал. Чего пацана зря дергать? Однако страж, поправив треснувшую маску, добавил. «Я должен сообщить обо всем своему руководству». «Конечно». Я попытался даже ответить спокойно. Амфет, косясь на лежащего на полу и Арольфа, покинул комнату. Я внимательно слушал удаляющиеся шаги. И только когда сапоги перестали стучать по лестнице, я подошел к Араэлю. Похлопал немного по щекам, и игрок стал приходить в себя. «Что произошло? Почему ты напал на меня?» «Послеоперационный стресс. В пространстве немного потерялся. Но все уже нормально. Механоиды твои дали деру, сейчас поди уже на половине пути к вратам». «Никуда они не денутся», — Иорольф поднялся на ноги. «Я сделаю вид, что не заметил твоей агрессии. Или Трену мы скажем, что операция прошла успешно». «Это очень благоразумно», — согласился я. «Меня интересует другой вопрос. Теперь, когда мне заменили руку, как скоро мы сможем забрать Фархол?» «Все уже давно подготовлено», — пожал плечами Араэль. «Осталось лишь добраться туда и забрать камень. Только и всего. Поэтому, когда ты будешь готов...» «Хоть сейчас», — поторопился я ответить, прислушиваясь к себе. «Чем дольше мы будем тянуть все это, тем сильнее станет темный, которого в конечном итоге я не смогу сдерживать. Простой вариант отказаться от ликов и начать восстанавливать карму мне казался не таким уж и простым. Почему-то подумалось, что в этом Иорольфовском только и всего столько подводных камней, что там могла потонуть целая эскадра, а не один корабль. Уж не думает же Араэль, что я поверю в честность альтруистов. То, что они должны выполнить по клятве, это не оговаривается, но сюрпризы наверняка будут». «Тогда...» — Иорольф на мгновение задумался. «Можно все устроить сегодняшней ночью. Это...» Он явно посмотрел в интерфейс. «Через 5 часов. Но ты уверен, что такая спешка уместна?» «Более чем». «Что ж...» Араэль вытащил кусок пергамента и протянул мне. Тогда жди человека от нас вот здесь. Он скажет, что прибыл от альтернативной туристической компании, что проводит экскурсии механоидов. Ему надо ответить отлично, мне на самый верх, запомнил? Да. Само собой, ты пойдешь один. Минутку, встрепенулась Рис. А мы? Я не наблюдаю здесь еще одного импланта, холодно процедил Арольф. А без него даже на девятый порядок вам вход заказан. Рис, он прав. Я остановил ее жестом. Вы будете ждать меня в десятом порядке. Все нормально. Было видно, что все далеко не нормально. Однако девушка неимоверными усилиями усмирила своих внутренних демонов и отошла в сторону. «Тогда до скорого», — сказал я Раэлю. «Думаю, мы больше не увидимся. Все дела улажены, клятвы принесены. Вы заберете Фархол, мы подставим управителя пятого порядка, и его обвинят в краже. Все при своих». «И да, пожалуйста, не трогайте здесь ничего», — он указал на ложемент. «Мои существа вернутся и все приберут». Я кивнул и с некоторым отвращением уставился на отсеченную руку, забрызганную кровью. Сжал кулак левой и услышал скрип металла. Меня аж передернуло. Вообще имплант вел себя послушно, однако я еще не до конца его чувствовал. Общее ощущение было, будто рука оставалась на месте, но я ее отлежал. И вот-вот кровь пробежится по сосудам, а после все станет как было. Я с трудом оторвал взгляд от ложемента с инструментами и куском моей плоти и подошел к бесчувственному Троугу. Корлу досталось очень сильно. Носовая защита его боевого шлема оказалась деформирована, не пережив мощных ударов моего импланта. Я хотел было отогнуть ее обратно, благо соответствующий инструмент вот он, под рукой. Точнее, рука теперь и есть тот самый инструмент. Однако я поостерегся. «Дай сюда», — сказала Рис, прикладывая руки к похорошевшему лицу Корла. Короткая вспышка света не преобразила Троуга, но он хотя бы стал подавать признаки жизни. И на том спасибо. «Тебе как вообще в голову пришло все это?» — спросил я Рис, стараясь смотреть на Корла, а не на нее. «Твой темный почти как Халк. Если его бить, то он становится только сильнее, а ты слабее. Вот я и попробовала сделать ход конем». «А что, понравилось?» «Не почувствовал даже ничего», — соврал я. «Меня резко выбросило обратно, и все». От едкого и ироничного ответа Рис меня спас Троу, который поморщился, открыл глаза и после недолгих раздумий убрал погнутый шлем в инвентарь. «Нос сломан», — констатировал подошедший Лицей. «Легко отделался», — сказала Рис. «Я думала, что Серега тебя насмерть забьет. Ну, тот, другой Серега». «Да ладно, чего, нос я ни разу не ломал, что ли?» Улыбнулся Троуг, отчего его нос показался еще более кривым. «Прости, дружище». Корл отмахнулся, мол, с кем не бывает. «Ага, подумаешь, превратил лицо в кровавую кашу и нос сломал. Пустяки. Обычная такая среда, ничего нового». «Мне же было невыносимо стыдно. Хотя, наверное, это хорошо. Если человеку стыдно, значит, он еще не очерствел полностью». «Рис, отведешь Троуга к лекарю? Я, признаться, даже не знаю, есть ли такие в общине». «Есть», — в один голос произнесли девушка и зверолюд. «А я в Михилос и обратно». «Ты один собрался, что ли?» — встрепенулась Рис. «Вас все равно не пустят дальше десятого порядка». «Если надо, мы там все на металлолом разнесем, но тебе поможем», — поддакнул Корл. «Дело в том», — спокойно заявил Лицей, «что в данном случае рацио столкнулась с эмоцио. Если рассуждать логически, то мы действительно ничем не сможем помочь Сергею, потому что не сможем проникнуть даже в девятый порядок. Но тут в дело вступает эмоцио. Каждый из присутствующих очень сильно хочет поддержать тебя. Это может воодушевить, придать моральных сил. Я давно заметил, что люди...» «Все, рыбоед, хорош. А то начал за здравие, а заканчиваешь за упокой». Оборвала его Рис и перевела взгляд на меня. «Мы отправимся с тобой. Если надо, просто постоим у ворот в Михилос. Прикроем дальнейшее отступление и все такое». «Как будто с вами можно спорить», — устало сказал я. «Хорошо. Через 4 часа встречаемся у врат». «Вставай, тугодум, чего разлегся? Тебе же нос сломали, а не ноги!» — легонько пнула Троу Гарис. «Будешь хорошо себя вести, я тебе пиво куплю». Я подобрал одежду и выскользнул раньше, чем кривоносый Троук успел получить по лицу, слишком недвусмысленно схватившись за поднимающую его рис. Натянул свитер, а потом и плащ. Заодно пощупал место, где имплант прилегал к телу. Странное ощущение, непривычное. К тому же новая рука оказалась чуть тяжелее правой. Это я понял, когда проходил мимо затемненного стекла возле рынка. Плечи буквально перекосило. Теперь и к этому придется привыкать. Конечно, и Арольф мог заказать какой-нибудь утяжелитель или вживить дополнительные штифты с другой стороны, однако это все деньги. Мне до сих пор оставалось непонятно, ради чего Араэль пошел навстречу. Именно он предложил скорейшее разрешение проблемы. Именно он, как я понял, выбил без лишних вопросов оборудование и механоидов для проведения операции. Именно он. Черт, да что-то тут явно нечисто. До дома я добрался с трудом, привыкая к инородному предмету, который был теперь моей новой рукой. А за ней нужен был глаз да глаз. Чуть задумался и смял поручень в автобусе, словно тот был из картона. Это еще хорошо, что заменили не правую руку. Иначе о своей новой сверхсиле я бы узнал после парочки сломанных кистей при рукопожатии. Лапоть, само собой, восторга при виде нового меня не испытал. Было похоже на то, что непутевый сын сделал татуировку, а родители ее обнаружили. «Святые угодники! Ты белины, что ли, объелся? Нет ума, считай, калека. Может, ты еще что-нибудь себе заменил?» «А руки мало?» Я медленно стягивал сапоги левой рукой. Нарочно ею, чтобы разработать имплант. «И палец заменить, и то грех. Для того разве тебя Создатель сотворил?» «О!» Наконец справился я с обувью и откинул ее в сторону. «О спасении души говорить не будешь? Или упрашивать сделать пожертвование на возведение храма? Я в богов не очень верю». «То боги, а то Создатель. И нечего лицо кривить. Я, может, домовой и не самый образованный, однако же нас с измальства учили, что трое братьев создали все видимое. То бишь и не братья они были, а существа такого плана, что не бывало и не будет больше уже. Один создал всеобщество. В том, где мы все живем. Второй, значит, Юдоль тайную, с братом почти совместную. Другими словами, меня, тебя, иных ищущих, вот». «А третий?» Я вдруг понял, что стою с открытым ртом, слушая Лаптя. «Про него упоминать нельзя. Матушка так говорила. Только беду на себя накличешь. Я потому и не спрашивал». «Так чего ты все это время молчал?» «Чего ж тут говорить, коли и так все понятно?» Пожал плечами домовой. «Есть-то будешь, бедовый ты мой?» «Буду», — ответил я, пытаясь осмыслить услышанное. Само собой, меня интересовали общие вопросы бытия и создания Вселенной. Если раньше, как существу разумному, все было ясно, случился большой взрыв, то после инициации возникли моменты, которые требовали уточнений. Как появились ищущие? Для чего? Какое место им отводится во Вселенной? Ответов, само собой, не было. Кто бы мне их дал? И вот теперь, совершенно случайно, домовой поделился своей версией сотворения мира, переданной ему в виде сказания. И пусть непонятно, чего тут больше вымысла или правды, но услышанное хотя бы наводило на размышления. Занятый этими мыслями, я и обедал. Телячьими почками, в упор не помню, чтобы я их покупал, с луком и толченой картошкой. А лапоть все ходил вокруг, разглядывая мою новую конечность. «Такой финтифлюшкой и гвозди забивать можно!» «Или болтливого домового. Постель мне лучше расправь». «Куда расправлять? День на дворе!» «Ночь будет бурная, потому и расправляй. Хоть часа три вздремну». Доев, я завалился спать одетый, поставив будильник на телефоне. Обычно, когда надо было предварительно поспать несколько часов, вроде дневного отдыха 31 декабря, все шло из рук вон плохо. Ты ворочаешься, сминаешь простынь, по пять раз переворачиваешь подушку той самой холодной стороной. А тут все сложилось. Впервые за долгое время я был спокоен. На душе безмятежно, ничто не гложет и не терзает. Мысли, конечно, носились в голове со световой скоростью, но они лишь ускорили подкравшийся сон. Проснулся я легко. Словно много спал, утренний настойчивый лучик наконец решил меня разбудить. Хотя вместо солнца мне светил фонарь, да и не так ярко, чтобы стать раздражителем. Я выключил телефон, прошелся в ванную, умылся и стал одеваться. «И что, думаешь, все получится?» — насмешливо спросил голос. Я даже не удивился. С каждым днем транс успокаивал темного все хуже. Более того, мне захотелось ему ответить. «Думаю, получится». «Учти, времени у тебя не так много. Мне надоело отсацкаться с таким недомерком, как только я...» «Я знаю. Ты меня загонишь в такой угол, из которого я не выберусь. Не беспокойся, у меня на тебя есть определенные планы». «Какие?» «Скоро увидишь». Я накинул плащ и, не прощаясь с домовым, вышел из квартиры.